Выглядит удивительно, наверное, дорогое удовольствие, сферообразные и насыщенные цветом. Интересно, сколько такие стоят? Похоже, эти пилюли. Я взял одну ярко-синюю пилюлю и поднес поближе к лицу, чтобы рассмотреть. Достаточно дорогие. Так, мне нужно просто ее проглотить, да как-то, не хочу выглядеть дураком в ее глазах. Хорошо, глотаю. Арднис взял пилюлю, по размеру напоминающую шарик для пинг-понга. Как только он пропихнул ее в рот, пилюля сразу же начала таять. Из круглой на ощупь твердой пилюли, она быстро превратилась в жижу при контакте со слюной. Это тягучее ощущение во рту чувствовалось в течение 10 минут, и только потом мальчик почувствовал действие пилюли. Это напоминало ощущение чего-то прекрасного, как будто тебе пустили по венам чай с ромашкой. «Ох, хорошо», – произнес он с закрытыми глазами и довольной рожей. «Эм, ты как?» – произнесла девчушка, неожиданно приблизившаяся ко мне. «Что?» – я открыл глаза и увидел перед собой розу. «Вот, это для тебя». Роза передала мне странную бутылочку. «Что это?» – с подозрением ответил я. «Это поможет тебе снять боль. Вижу, ты съел пилюлю, тогда воспользуйся этим эликсиром завтра». «Хорошо, спасибо», – сказал я и одобрительно кивнул. «Ладно, еще увидимся», – произнесла Роза и убежала. Я не понял, она сменила гнев на милость, и что это за эликсир? Ну-ка, как он пахнет? Я вынул пробку и сразу же закрыл нос. Что за хрень? Последний эликсир пахнул цитрусом, а этот, фу, архив. Чем может пахнуть жидкость, издающая кисловатый и болотный запах? Что, она мне, что слабительное подсунула? Так, ладно, с ней все понятно, она вредная сука, но откуда у нее слабительное? Ох, не будь она дочкой маркиза, я бы тебе устроил веселую жизнь, Роза. Прошел месяц, я научился новым заклинаниям, главное, наконец, могу вызвать опись состояния, и еще перешел на новую ступень сосуда и подчинил всех духов стихии. В описи теперь видно стадию их развития, чем больше я использую магическую силу, тем скорее они развиваются. Было тяжело их подчинить, как только вспомню, двумя неделями ранее, с чего мне начать, Пандора? Понял. Андрис находился на заднем дворе замка, убедившись, что ему никто не помешает. Так как Валерия вместе с противной Розой уехали в город до вечера, он надел все кольца на правую руку, выставил ладонь вперед. Огненная стрела, водяная пушка, щит земли, поток воздуха. Ничего не происходит. Странно, никакой реакции. Ох, я резко почувствовал, как будто очутился под струей воды, а внутри меня разгорелся настоящий пожар. От моей кожи пошел пар. Я как выкованный клинок и опушенный в воду для закалки. Меня начало мотать из стороны в сторону, а потом резко на плечи надавил груз весом в целых 100 килограмм. Духи, они как будто сговорились против меня. «Ты об этом не говорил», — жестоко звучит. «Понял, начинаю». Я начал фокусировать магию и направлять ее в правую руку, потом в ладонь, потом в пальцы. Но она стала теряться по пути, я будто не способен ее удержать. Что мне делать? У меня не выходит. Голубой огонек магии рассеивается. «Черт, архив, помоги мне». «А-а, бесполезный библиотекарь, мне нужно успокоить свой разум. Но должно же быть что-то не столь опасное, что не убьет мою личность. Думай быстрее, пока они меня не убили. Быстрее». «Так, архив, обучи меня сосредоточению мысли». «Наложить сосредоточение мысли». «Хорошо, я чувствую себя лучше». «Повторим, выходит, я направляю магию в кольца». «А, боль прекратилась, что происходит?» «То есть я не смогу пользоваться ими, а к чему быть готовым?» «Конечно, хорошо получить силу, но на деле я выгляжу как какое-то чудовище». «Ты говорил, они выплеснут что-то?» «Понятно, сейчас, теперь моя опись выглядит так, но в ней нет заклинаний, наложенных не на меня. Я скрыл кольца воды и ветра, они все еще на моей руке, но их не видно глазу. То же я сделал и с кольцом знаний, в будущем подумываю, скрыть и браслет Пандоры. Так странно, я чувствую, что кольца по-прежнему на пальцах, но не вижу их». Опись состояния, наложенные заклинания, защита разума, сохранность мыслей, блок мыслей, усиление разума, предчувствие, многозадачность, сосредоточение мыслей, защита тела, огненное сердце, накидка ветра, усиление тела, усиление мышц, укрепление костей, ноги ветра, оберег восстановления, заклинание изменения, частичное сокрытие сущности, сила магии, ступень сосуда 4/10, уровень спокойствия сосуда 3/4, контракт с 4 средними духами стихии, Развитие духов 900. Хм, я овладел 16 стихийными заклинаниями, по 3 на каждый элемент, 2 атакующих и 2 для защиты. В описи они не указываются, но они застряли у меня в голове. Интересно, но я не спрашивал тебя, ты все чаще появляешься сам по себе. Голос задумался. Хм, хорошо, буду иметь это в виду. Но не говори про близость, это как-то странно. Так, о чем это я? Опись состояния, это так сказать, понимание моего мозга, происходящего со мной. Подсознание создает и составляет описание так, чтобы мне было легче его понять. Очень удобно. Но почему это так происходит? Пандора, ясно. Ты сказал, большинство, то есть если кто-то сильный, проверит мое состояние, он узнает, что я темный практик, значит и такое бывает. Хорошо, архив. Когда я улучшил свой ум несколькими простыми заклинаниями, изучать другие стало проще. Также и мое тело теперь улучшено. Я чувствую силу и могу сравниться со взрослым крепким мужчиной. Относительно. Ладно, ладно, до 6 ступеней еще далеко. Хах, довольно нечестно иметь под рукой архив. У меня большое преимущество перед другими. Боюсь представить, что было бы, имея я сразу все его знания в голове. По какой? Они настолько слабы? Поподробнее про антимагическое оружие. А почему так мало людей используют магию мыслей? Ясно, мне есть о чем подумать. Глава 15. Андрис лежит в своей кровати поздней ночью, руки за головой, а взгляд направлен в потолок. Он лежит уже не первый час и думает о прошлом, настоящем и будущем. Я постоянно обучаюсь магии у Валерии совместно с Розой, уже пошла 5 недель. Роза, эта шипастая сучка, меня изрядно достала. Ничего сверхопасного, но ее, так называемые шалости, сильно бесит. Самое первое, то слабительное, что она мне подсунула, я даже сделал вид, что у меня болит живот, но она не отстала. Слушать постоянные подколки со стороны других бывает забавно, но только в том случае, если и ты можешь ответить на них, а если нет, то это больше смахивает на издевательство. Знатная дочь, скорее избалованная девчонка, ничего выдающегося, хороша собой, но прогнившая в душе. Интересно, все ли аристократы такие? Мне кажется, если бы я забрался на ее высокое чувство самомнения, то смог бы разбиться, упав на ее отношение к людям. Даже во время учебных сражений я ей поддавался, хоть и, имея сосуд слабее, я чувствовал, что могу легко победить. Валерия заметила это и улыбалась, так приятно смотреть, как она улыбается и смеется. Честным я могу быть только с ней, а перед этой дрянной девкой приходится играть роль дурачка. Я уже достаточно силен, как я считаю. Пилюли, которые мне дала наставница, остались у нее от учителя. Это дорогостоящее удовольствие, и в таком захолустье других подобного качества просто нет. Отец Розы и по совместительству правитель земель, на которых расположен наш замок, правит частью страны, в которой собрана большая часть ферм и плодородных полей. Так что, хороших алхимиков или сильных магов здесь особо не бывает. Его работа – это переправа зерна и мяса в другие менее плодородные участки страны. Поэтому я решил сам начать изучать алхимию, так как пилюли у меня закончатся уже через месяц. У меня получилось создать несколько низкокачественных пилюль, но и это тоже неплохо. В будущем моя алхимия станет лучше. В этом нет смысла сомневаться. Мне нужно лишь немного больше знаний, но покидать замок я не имею возможности и ограничен в своих действиях. Я узнал, что каждый человек обязан носить при себе что-то в виде паспорта. Если раб, то клеймо, выжженное на теле, если простолюдин, то значок с именем и знаком аристократа, на территории которого ты служишь. Если солдат, то металлический жетон с именем, если авантюрист, то тоже знак с уровнем своей силы. Аристократы же носят вычурные ордена со знаками своего дома, например тот знак бесконечности, что находился у меня на левой руке. Он назначает вечное правление дома Ринан. Забавно, что я раб, который изучает магию совместно с будущей леди Розой Ринан. Если бы она только знала. Мне стало не так интересна естественная магия, и я спросил у наставницы, откуда взялась магия мыслей. Оказалось, что сама магия появилась 3000 лет назад, когда была обнаружена возможность связи с духами. И в основу магии легла именно естественная магия, с использованием элементов стихии. А магия мыслей появилась во времена войны с эльфами спустя 2500 лет, ее прародителями стали 4 героев. В их арсенале были сильные духи стихии, и каждый из них обладал лишь одним духом. Оказалось, что эльфы были не совсем добрыми любителями природы. Они приносили более страдания людскому народу, но Панадара говорит иначе. Конечно, я знаком с прецедентами переписывания истории, и без личного участия сложно узнать истину. Правители среди людей могли запросто изменить историю и выставить эльфов главными злыднями истории. В целом история такова: эльфы правили миром, в частности народом людей, потом другие расы объединились и победили их. Орки, гномы, люди и зверолюди, о которых я, кстати, мало чего знаю, по записям их страна находится дальше всех. Они имеют отличительные черты лица и тела, но в целом больше похожи на людей, чем на животных. По какой-то причине, именно их винят в появлении магических зверей. Хотя, все указывают именно на поедание животными магических растений или самых существ, обладающих магией. Я еще много чего не знаю об этом мире, и на разбирательство в правде и неправде истории, мне, наверное, не хватит и тысячи лет. В самом устройстве магии я уже разобрался. Естественная магия довольно проста. Мне достаточно развивать уровень духов и ступени сосуда магии, а заклинания для меня больше не проблема. Но вот что касается появления этой магии мыслей, рассказывается, якобы четверо героев не могли победить эльфов лишь магией стихии, и смогли найти новый способ управления магией, что и стало началом долгого мира. Сейчас мне интересна лишь она, магия мысли, что очень не нравится браслету Пандоры. Очень странно, я будто теряю над ним контроль, или мне кажется, я постоянно провожу с ним обмен. Может, из-за этого так происходит, мы становимся слишком близки, чувствую, что я изменился, стал спокойнее и уравновешеннее. Это началось после наложения заклинаний на усиление мыслей, но ничего критичного. Я все так же возбуждаюсь, смотря на прекрасные женские тела, все так же ощущаю вкус невероятной еды, что готовит наставница. Меня также бесит тупая Роза, и я желаю развития в магии. Я не чувствую потерю личности, просто немного стал взрослее, что ли, но так мало информации об этой магии мыслей. Валерия сама мало что знает, а в архиве хранятся слишком сложные для моего восприятия данные. Я бы хотел поездить по миру и поискать другие знания, но наставница не отпустит меня, и я сам понимаю, что в таком виде высовываться не стоит. Мой уровень сосуда все еще мал, и сам я мал. И проблема еще в том, что на севере продолжается война с магами-отступниками. Когда-то Валерия обмолвилась, что нет серьезной опасности, но разве небольшую стычку назовут войной? Как я понял, Роза готовится в скором времени отправиться в Академию магии. Именно по этой причине ее подтягивают в обучении магии воды и ветра. Наконец она нас покинет, но я бы тоже хотел отправиться в Академию обучиться. Но это палка о двух концах, так как там для меня может не оказаться ничего полезного. К тому же я, для окружающих, безымянный маг, а если вскроется, что я раб, меня просто повесит. Пока все довольно спокойно, и мне нравится моя новая жизнь. Позже я придумаю, что мне делать, а пока буду просто плыть по течению. Спустя еще неделю. Эх, еще доброе одно утро. Андрис раскинул руки и потянулся. У меня хорошее настроение, сегодня нас покидает Роза. Надеюсь, я достаточно ей поддавался все это время. И когда она окажется в реальном бою, ее запросто прихлопнут как муху, или хотя бы во время обучения в академии она поймет свою никчемность. А другие дети аристократов буду насмехаться над ней, пока она будет рыдать как ребенок. «Валерии нигде нет», — произнес он, осматривая комнаты замка. «Видимо, она уже уехала сопровождать дурочку в ее дурацкое поместье, где она проведет последнюю неделю с родителями и наконец свалит в академию. Нужно лишь немного подождать». Андрис уснул прямо за кухонным столом в ожидании наставницы. «Я вернулась», — сказала наставница уставшим и грустным голосом. «А?» — поднял он голову со стола, со вмятиной на лице. «Андрис, у меня к тебе есть разговор. Помнишь, я говорила про войну на севере?» «Да, наставница», — ответил я, чувствуя что-то неладное. «Меня вызывают на север», — медленно произнесла Валерия и присела рядом. «Что?» — ужаснулся я. «Но вас же освободили от воинской обязанности», — проговорил я громким голосом. «Верно, меня призывают как учителя для недавно закончивших обучение магов. Они практически дети, но их призвали сражаться, так как их родители не смогли откупиться. Им нужны наставники, и мне приказывают стать одной из них». «Благое дело», — улыбнулся я, наигранно и натянув уголки рта, как только смог. «Понятно, вот как, она уезжает, Я не был к этому готов, и не хочу этого. Что же выходит, раз она поедет не сражаться, значит для нее это не опасно. Но там же война, рядом с войной всегда есть опасность. Но она хороший маг, вроде как, я же даже не знаю, насколько сильными могут быть маги. Она должна вернуться, правда, но что делать мне? Конечно, как учитель она мне не особо нужна, но я не хочу, чтобы Валерия уезжала, мне будет ее не хватать. Я люблю ее, может ли она меня взять с собой? Нет, зачем ей ребенок, но может, если я стану взрослым? Нет, тогда она будет злиться, и потом выдержу ли я такой крупный обмен разом? Да, и если выдержу, как объяснить, кто я? Ее сын, Хаэм, одно дело, обмануть глупую Розу, другое, всех остальных. Надолго вы уезжаете, наставница? Я, не знаю, я не хочу уезжать, но поступил приказ от герцога, и я просто не могу. Понимаю, грустно произнес я и опустил голову. Мне сказали, что это всего на 2 месяца, но, может и пока не закончится война. Вот как, а когда вы уезжаете? Через 3 дня. Понятно. Ее ответ меня шокировал. Всего 3 дня, так скоро, и еще на целых 2 месяца. Ты уже повзрослел, я все это время видела в тебе лишь ребенка, но ты прожил много лет, почти столько же, как и я. Вы правы, ответил я с улыбкой. Я понимаю, что наша жизнь сильно отличается друг от друга. Ничего, наставница, я все понимаю, это ваш долг. Я посмотрел на нее, она коротко кивнула, и ее печальное лицо немного приободрилось. Меня не будет 2 месяца. Я оставлю тебе серебра и все объясню. Объясню, где забирать продукты, обучу готовке и расскажу, чем ты должен заниматься, пока меня не будет. Меня мало волнует пропитание, с этим я разберусь как-нибудь. Меня больше беспокоит, что мне делать без тебя. Хорошо. Я смотрел на лицо Валерии, в ее глубокие и глаза с наливающимися слезами на них. Хорошо. Повторила она мою недавно сказанную фразу. Следующие 3 дня мы провели вместе, она показала, как ей привозят еду. Оказывается, она оплачивает 1 серебряный в неделю тому глухому извозчику. Передает записки, в которых изложен список продуктов на следующий день или другие необходимые вещи. Я смотрел, как она готовит и старался помогать, ведь в скором времени мне самому нужно будет готовить. Она объяснила, какие книги помогут мне продвинуться дальше, и какие заклинания стоит изучить. В последний день мы кушали фрукты, сидя у входа в замок и болтали без конца. Я точно не могу отправиться с вами, к сожалению, нет. В будущем я хотела сделать тебе значок авантюриста. Им можно стать только с 15 лет, впрочем, как и стать учеником академии. Так бы ты вошел в мир и смог путешествовать самостоятельно. Разве меня не спросит, откуда я? Нет, в этом плане, если на тебе нет метки раба, и ты хочешь стать авантюристом, то мешать никто не будет. Главное — внести взнос на регистрацию и предоставить письмо, что твой наместник не против твоего ухода с его земель. Все понятно. Обязательно возвращайтесь, наставница. Я вернусь, можешь не сомневаться. Глава 16. Валерия уехала. Я проводил ее повозку, махая своей маленькой ручкой ей вслед. Было грустно, но я не показал ей этого, не желая расстраивать. Пускай думает, что мне грустно, но не очень, не хочу, чтобы она волновалась все это время. После того, как я вернулся в замок, проходя мимо ванны, я увидел в ней Розу. Какого хрена? Почему она намывает тут свои прелести? Разве она не уехала? Даже подглядывать не стану. Она слишком мерзкая, или... Нет, не хочу, меня отталкивает лишь мысль о ней. Я быстренько последовал в свою комнату и лег в теплую кровать. Стал раздумывать о том, что же мне делать в ближайшие 8 недель. Эй, Роза заглянула ко мне в комнату, обмотанная одним полотенцем. Ее красные как пламя волосы были намочены, а глаза все того цвета драгоценного камня смотрели на меня. Надеюсь, она не влюблена в меня тайно. Хоть ее внешность и привлекательна, но ее характер. Могу лишь мечтать, что она изменится в будущем и перестанет быть такой высокомерной. «Чего тебе?» – ответил я, не обращая на нее особого внимания. «А где наставница?» Поинтересовалась она и захлопала глазами. Она хотела с ней попрощаться. «Ну что ж, опоздала ты, дорогуша. Валерия уже уехала». «Что?» Роза выбежала из комнаты и пропала с концами. «Надеюсь, я ее больше не увижу. 8 недель, значит, мне предстоит тяжелые 2 месяца одиночества. Но ничего, раньше же я как-то справлялся. 1-я неделя без Валерии. Чем я занимался? Учился алхимии, Да только, я рассчитал, что оставшихся пилюль, подаренных наставницей, хватит еще на 2 недели. А пилюли мне необходимы, я уже начал чувствовать развитие сосуда, я близок к 5 стадий, а контроль над 4-й уже полностью в моей власти. Алхимия – довольно занятная вещь, имея аналитический склад ума, можно и без глаз алхимика разобраться, что к чему. Жаль, что у меня не такой. Этот так называемый дар, глаза алхимика, он, конечно, может облегчить поиск магических растений, но не дает возможности разобраться, для чего они. Не будь у меня доступа к книгам по алхимии и кольца знаний, я бы никогда сам не понял, что к чему. Да и если честно, с ними у меня тоже не получается создать что-то близкое к качеству оставленных мне пилюль. Низкосортные и едва цветастые лепешки, я даже не чувствую особого изменения после их принятия. Сам процесс создания пилюль выглядит примерно так: срываешь нужные растения, делаешь их них отвар, потом сушишь зелень и измельчаешь, все добро добавляешь в ранее приготовленный отвар и делаешь кашу. Далее нужно изловчиться и придать им форму, после чего приготовить в печке как пирожки. Мои так называемые пилюли больше похожи на пельмени, но что есть то есть. Я пытаюсь создать только пилюли успокоения сосуда, так как доступ к его развитию у меня и так есть. Постоянный обмен с Пандорой приносит большие успехи. С каждым днем я становлюсь сильнее. Остается лишь учиться и еще раз учиться, обедая моими пельменями спокойствия. 2-я неделя без Валерии. Меня заинтересовала история рас, населяющих этот дивный мир. Некогда жившие эльфы имели белые волосы и голубые глаза. По неведомой мне причине, вся раса имела именно эти отличительные черты. В дополнение к волосам и глазам шел высокий рост, бледная кожа и изыскание формы лица, тонкие и изящные. Одним словом, раса красавцев, к тому же и обладающая большими силами стихии. В писании говорится, что они обладали 4 артефактами, которые и позволяли им оставаться на вершине. Несложно догадаться, что каждый артефакт отвечал за отдельный элемент. Что стало с артефактами, неизвестно. Пишется, что они пропали после победы в войне за свободу людей от правления эльфов. Также, племя Шира, все считают потомками эльфов, именно поэтому их заключили в рабство. Далее идут орки, раса бойцов. Оркам нравится улучшать свое тело и сражаться холодным оружием. Но они также пользуются силами стихии огня и земли, любят разрушения, драки и постоянно устраивают турниры. В целом довольно агрессивный народ, но они честно придерживаются заключенному между расами мирному договору. Орки по внешнему виду не особо отличаются от людей, в основном выделяются порогом своего роста. Размер взрослого орка варьируется от 2,5 до 3 метров, также из особенностей: темно-зеленая кожа и выпирающие нижние зубы. Народ гномов, в основном раса полуросликов, живет в основаниях гор и вытачивают из них целые города. Их внешность описывается просто: горделивые маленькие люди. Им не нравится идея заключения контрактов с духами, поэтому они создают артефакты. Если честно, по описанию, их артефакты выглядят как принуждение духов. Они заключают ту или иную способность, возможно даже различные заклинания, в предметы: оружие, броню или бижутерию. По описанию, созданные ими артефакты смахивают на те, что им пользуются в замке. Например, содержание постоянной чистоты в замке – это артефакт чистюли, некая фигурка из руды, которая излучает волны магии и не позволяет предметам скапливать пыль. То же касается и заколдованного леса, но подобным артефактам нужна подметка магии. Примерно раз в неделю необходимо залить магической силы в эти артефакты, или они утратят свою силу. Еще гномы создают самое лучшее антимагическое оружие. Говорят, у них есть отряды, полностью закованные в доспехи из редкой антимагической руды. Воины, вооруженные оружием ближнего и дальнего боя, например, одна стрела из такого материала пробьет любую магическую защиту и обезвредит мага. И как с таким противником бороться? Мне что, изучать еще и бой на мечах? Получается, броня или щит останавливают магические атаки, а меч разрубает магическую защиту. А в случае, если стрела вонзится в тело, то и мага магических сил лишит. 3-я неделя без Валерии. Мне стало скучно. Я начал заниматься всякой фигней, лежал в кровати и придумывал различные виды заклинаний, менял их свойства и вид, тренировался в использовании всех стихий разом и пытался объединить их вместе. Стихии воды и огня, из них создать что-то дельное попросту невозможно. Слишком сильная противоположность, мне удалось создать только Заклинание тумана. Я назвал его «дымовая бомба». Из руки вырывался шарик темно-серого цвета и при ударе о твердое создавал дымовую завесу. Ничего особенного, но в случае побега может и пригодиться, когда-нибудь. А вот стихии ветра и огня позволили создать заклинание «циклон пламени». Страшная штука. Он пронесся по всему саду и чуть не сжег весь лес. Слава богу, я успел его затушить. Поливал как добрый пожарник из шланга, точнее, бегал по саду с вытянутой рукой и поливал округу водяной пушкой. На этом все. Больше мне не удалось создать симбиоз из разных элементов стихии. Может, удастся в будущем, когда я изучу побольше информации. Я продолжал ежедневно использовать заклинания стихии, желая развить духов как можно быстрее. Может, когда-нибудь я прокачаю их настолько, что они превратятся в древних. Еще мне стала интересна одна штука. В книге было написано, что элементали имеют физическую форму. Тоже говорил мне и Пандора. Хм, интересно, они останутся в кольцах или будут рядом со мной бегать? Хотя, вроде Валерия упоминала, что в ее посохе был элементаль, а материала в нем было больше, чем в кольце. Значит ли это, что мне придется носить с собой 4 посоха? Хм, Пандора, ты говорил, что обладал 4 элементалями при жизни. В каком виде они были? Гримуары? Ах, ну да, ведь стихийные откладываются в памяти. Понятно, ладно, благодарю за помощь. А что касается предметов, при использовании принуждения? Понятно, этим вопросом озаду себя позже. 4-я неделя без Валерии. Я продолжал тренировать духов, и мне на ум пришла идея. Ведь магия Земли используется из настоящей Земли, а другие стихии формируются прямо в воздухе. И магия Земли считается более устойчивой, так как Земля никуда не денется, если ее не убрать лично. Я разжег огонь и попробовал управлять им. На удивление, ничего не вышло. Через пару часов я смог только затушить пламя, через пару дней его усилить. Но на этом все. Я подумал, что это бессмысленное занятие и перестал, но меня осенило использовать магию Земли так же, как и остальные. Создать Землю из воздуха. Ничего не вышло. Спустя 5 часов попыток, я бросил это дело. Наверное, неспроста, ничего не написано про подобные способы. Не я же один такой умник, верно? 5-я неделя без Валерии. Магия, мысли, как же трудно с тобой совладать, я все еще до конца ее не понимаю. С одной стороны, чем больше я читаю, думаю и тренируюсь, тем лучше и сложнее заклинания мне удается выучить. Но моя память не бездонна, и уча что-то новое, я начинаю забывать старое. Так странно, выходит, что магия мыслей позволяет сама себя изучать. Стоит наложить на себя сверхсильные заклинания на изменение разума, и бам, я стану умнее в 1000 раз. Но ценой этому будет моя личность. Уверен, какие-нибудь ученые или философы из моего мира бы лучше справились. Не хочу я терять себя. Все свое взросление я менял взгляды, читая новости или изучая историю. На меня всегда что-то влияло, новые знакомства, потери, или даже просмотр фильма или прочтение книги. Но это происходило постепенно, плавно, и я оставался самим собой. Но если я использую заклинание, 6-я неделя без Валерии, тренировки, чтение книг и обдумывание. Я уже не знал, чем заняться, потихоньку начал сходить с ума. Гулял по заколдованному лесу, изучал различные виды растений, пытался придумать себе развлечение. Но развлекаться одному можно только одним способом. 7-я неделя без Валерии. Все то же самое. Я пытался выудить у Пандоры что-то интересное из его времени. Но оказалось, что-то он был тем еще затворником, и в основном все свое время практиковался в магии. 8-я неделя без Валерии. Ох, как же мне надоела эта рутина. Я прочитал все, что меня интересовало в библиотеке, выучил кучу всего и архива, обменял 1000 дней на силу сосуда магии, объелся пельменями спокойствия, и вот, она последняя неделя. Скоро должна вернуться наставница. Я постоянно встречаю глухого извозчика и забираю у него пакет с продуктами. Потом высматриваю наставницу, но ее все нет и нет. Жаль, что у меня нет на ней жучка, чтобы я мог проследить, когда же она будет поблизости. Уже началась 9 неделя, 2 месяца прошли, где же она? Может, что-то случилось? Я ежедневно по нескольку часов провожу вблизи дороги, ожидая ее прибытия. Высматриваю, слежу за дорогой, но ничего. Как вдруг, в один прекрасный или не очень день, приехал с очередной доставкой продуктов извозчик. Вместе с пакетом продуктов, он сунул мне письмо. Так-так, посмотрим, что там. Дорога Ярбнис-Норильский из дома огнеметателей. Чего? Норильский, дом огнеметателей. К сожалению, я не могу вернуться в обещанный день и проводить тебя в Академию магии, как когда-то обещала. Я вынуждена остаться еще ненадолго, у меня тут осталось очень много работы. Поэтому, с этим письмо я передаю тебе и документ на вступление в Академию магии. Через 3 дня, как ты получишь это письмо, наш знакомый извозчик отвезет тебя в город Орион. Там тебя встретит сопровождающий и посадит в повозку до Академии. Учись прилежно, когда я вернусь, обязательно тебя навешу и проверю, чего ты добился. С любовью, твоя наставница Валерия. Глава 17. Ух, голова раскалывается. Это была моя первая мысль. После пробуждения, я будто споткнулся об камень и упал лицом на мину. Боль была страшной, казалось, будто голову вот-вот разорвет на части. Я сполна ощутил каждый камешек, встреченный колесами на дороге, ведь всякий раз, как повозку трясло, новая вспышка боли била в голову. Я с трудом открыл глаза и осмотрелся по сторонам. Вокруг было множество детей, прислонившихся к стенкам повозки. По виду все они аристократы. Где я оказался? Они все по-разному одеты, похожи того или иного порядка, кто-то выше сословием, кто-то ниже. Это было сразу заметно по выражению лиц или украшениям. Некоторые из них спали, остальные же сидели и болтали непонятно о чем. Я решил поскорее подняться, чтобы перестать позориться перед ними лежа на холодных досках. Перед затуманенным взором пронеслись обрывки воспоминаний. Я потерял сознание, очередной обмен силой с браслетом Пандоры. В этот раз я обменял сразу целый год своей жизни на силу. Но почему? Похоже, я сейчас нахожусь в повозке на пути в Академию магии. Так-так, память понемногу возвращается. Но что именно случилось? Эй, ты в порядке? Произнес кто-то, глядя в мою сторону. Это он мне? На меня неожиданно уставился высокий паренек с густыми черными волосами, большими глазами и прямым носом. Несмотря на одежду, точно выдающую аристократа, у него было тренированное и развитое тело, и выглядит он довольно-таки мужественно, по сравнению с остальными. «Эй, так ты живой?» Мальчишка радостно засмеялся. «Ха-ха, он, наконец-то очнулся», сказал другой аристократ. «Что за придурок?» добавил он. Я опустил глаза. «А чего он сразу обзываться начал? Их что, манерам не учит?» «Ладно, пока мне плевать на это. Почему?» Я потерял сознание. «Открыть опись состояния». «Опись состояния». «Наложенные заклинания». «Защита разума». «Сохранность мыслей». «Блок мыслей». «Усиление разума». «Предчувствие». «Многозадачность». «Сосредоточение мыслей». «Крепкая память». «Защита тела». «Огненное сердце». «Накидка ветра». «Покров молнии». «Усиление тела». «Усиление мышц». «Укрепление костей». «Ноги ветра», «Оберег восстановления», «Ускорение регенерации», «Заклинание изменения», «Частичное сокрытие сущности», «Сила магии», «Ступень сосуда 5/10», «Уровень спокойствия сосуда 1/5», «Контракт с 4 средними духами стихии», «Развитие духов 44/100». Так, я перешел на 5 ступень, но сосуд духа совсем не спокоен, и в этот раз я не потерял наложенные заклинания. Видимо, это усиление разума так на меня действует. Нужно как можно скорее восстановить спокойствие сосуда. Эй, ты как? Не унимался странный парень. Спасибо, друг, спасибо за заботу, ответил я подозрительному аристократу. Что же со мной случилось? Я невольно почесал голову и внезапно вспомнил, почему решил воспользоваться услугами Пандоры. Когда я добрался до города Орион и пересел в повозку, ведущую к Академии магии, мы отправились в путь. Точно? По пути на нас напали маги-отступники, их было всего 3. Произошел бой, повезло, что сопровождающий оказался сильным магом. Он взял на себя 2, а с 3-м я и сам справился, но получил ранение. Не смертельное, но я сильно испугался за свою жизнь и посчитал, что еще слишком слаб, и потребовал обмен у Пандоры, чтобы стать сильнее, но вскоре потерял сознание. Хм, повозка та же, похоже, пока я валялся. Все эти дети по пути подсели в повозку. Нужно подумать. Все, кто направляется в Академию магии, должны быть достаточно талантливы, чтобы стать магами. Необходимо следить за речью и выбирать выражения. Нельзя навлечь на себя проблемы, или меня быстро раскроют. В этом мире статус среди знати определяла важность дома, к которому они принадлежат. Я успел достаточно подготовиться за 3 дня до отъезда, и в целом знаю, что нужно делать и как себя вести. Важность дома зависит от его возраста и количества сильных магов в семье. Также были и случаи, когда хорошие алхимики прославляли дом своими пилюлями или эликсирами. Все аристократы выглядят более и менее одинаково, у каждого по паре колец на руках. Богатые одежды, качественные сапоги, хаймэм, нужно не привлекать внимание к моему браслету. Глаза Андриса резко сузились, и он невольно положил правую руку на браслет Пандоры. Под одеждой он почувствовал нечто твердое по форме напоминающее браслет. Выдохнув с облегчением, он начал осматривать других на наличие похожих предметов. Ничего подобного, значит, не следует его показывать без причины. Валерия, как же так вышло, что ты не смогла вернуться, а я оказался втянут в непонятно куда? Рискованная затея выходит, но, видимо, другого выбора не было. Да и я уже умирал со скуки, будучи одиноким в большом замке. «О чем думаешь?» – спросил парень. «Да что он пристал ко мне?» «Нет, ни о чем», – ответил я с легкой раздражительностью в голосе. «Хм, как странно, если я валялся перед ними, почему никто мне не помог подняться?» «Извини, почему никто не разбудил меня раньше?» – произнес я шепотом. «Я что, просто лежал на полу?» «Хе-хе», – его глаза хитро засверкали. «Ты так сладко спал, вот я и подумал, что тебе не стоит мешать. Чего? Что это с ним? Аристократы что, совсем с ума сошли?» «Шучу я. Я неплохой человек. Я так и не говорил. Да, но я прочитал это в твоих глазах, а он проницателен». Вдруг парень подсел ближе и устроился справа от меня. «Все остальные в повозке», — сказал он тихо мне на ушко. «Все они, дети важных людей с высокими титулами. Похоже, говорит он про остальных шестерых детей, трое из которых мирно спали, а трое общались, сбившись в кучку». Я снова невольно почесал голову и закрыл глаза. Мне сейчас примерно 9-10 лет на вид, а для поступления в магическую академию нужен возраст 15-16 лет. В документе на поступление так и указано, значит, мне нужно не забывать про свою легенду. На вид я выгляжу гораздо взрослее, так что они не смог понять мой возраст, разве что не разрежут и не посчитают круги. Открыв глаза и осмотревшись, я понял, что в просторной повозке больше никого не осталось, и лишь крепкий паренек, стоя рядом с повозкой, и смотрел на меня. «Ты идешь, скоро обед». Я слишком сильно погружаюсь в свои мысли, и совсем не замечаю, что происходит вокруг меня. Следует поменьше отвлекаться. Я должен поблагодарить тебя. К слову, как тебя зовут? Сергей Валенский. Андрис Норильский. Как она придумала такую фамилию? И еще это странное название дома. Надеюсь, мне не придется его произносить. Приятно познакомиться. Я встал и потянулся. Фух, с парой заклинаний на усиление тела, я не буду выделяться. Надеюсь, не хотелось бы оказаться в ближайшее время на плахе. Хе-хе-хе. Сергей рассмеялся и бросил мне небольшую бутылочку. Это тебе, выпей, если болит голова. А теперь идем. Махнул он рукой. Подожди, а что в ней? Это особенный эликсир моей семьи. Его используют боевые маги. Он имеет высокую эффективность против телесных травм, ушибов или головной боли. «Благодарю», — ответил я искренне, и отдернул крышку бутылочки, желая его понюхать. «Хорошо, как используешь лекарство, догоняй». После своих слов он быстро скрылся с моих глаз, на своих натренированных ногах.